Эпиграф. «Идут белые снеги». Евтушенко. Часть первая. «Золотой жук». Производственная повесть. Посвящается Эдгару Аллану По. Поскольку значительная часть моей истории, если не вся она, будет посвящена событиям с отчетливым мистическим привкусом, сразу хочу сказать, как я отношусь к этой самой мистике. Я считаю себя одним из мелких лейтенантов Мамоны, и как служитель серьезнейшего из земных мистицизмов испытываю брезгливое недоверие к любым формам мистицизма декоративного, от косых хомяков, предсказывающих футбольное будущее, до мировых религий, не способных даже на это. Я называю серьезнейшим из мистицизмов, конечно, ту его форму, которая помогла сказочно разбогатеть всемирно известным инвесторам, например, Джорджу Соросу или Уоррену Баффету. Как профессионал я знаю, при отсутствии надежного инсайда, в какой момент покупать, а в какой продавать акции, валюты или commodities, продаваемые на бирже сырье, может только мистическое чувство. Это нельзя раз за разом делать верно, опираясь лишь на информацию. Дело в том, что современный мир производит ее в таком разнонаправленном, дешевом и обильно пенном ассортименте, что выбор между ее взаимоисключающими векторами ничем не отличается от гадания на кофейной гуще. Зайдите на CNBC, прочтите одни заголовки и поймете, о чем я. Знание, к какому потоку информации прислушаться, и есть ясновидение. Еще за таким знанием может стоять инсайдерская осведомленность. Но инсайд, как известно, не бывает постоянным, или, вернее, становится таковым исключительно при отбытии тюремного срока. Сидите себе внутри своей камеры вчера, сегодня и завтра. Так что герои финансового космоса не жулики, нет. Они мистики, причем очень успешные. И помогает им не инсайд, а инсайт, подобие особого духовного озарения, в котором они пребывают. Во всяком случае, так я пишу в своих обзорах, когда работаю на цивилизацию. Когда я работаю на вату, мои взгляды несколько запутанней, но об этом позже. Поэтому я не то чтобы совсем не верю в мистику. Я в нее верю, но только что объяснил, в какую. Архаичное суеверие не для меня. Я строгий и последовательный материалист в том, что касается природы моего разума и окружающего мира. Но в духа денег я, тем не менее, верю всей душой, хотя и не пишу о нем в обзорах. Противоречия здесь нет. Это могучий дух, такой же материалист, как и я. Материалист до такой степени, что полностью отрицает свое существование. И вместе с ним его бытие тщательно скрываем мы, его слуги. Теперь, надеюсь, дальнейшее будет понятней. Скажу несколько слов о себе и своих корнях, просто чтобы не возвращаться к этой теме. Мой отец был олдовым московским хиппи. Многие сейчас уже не поймут, что это значит, и принадлежал к так называемой системе полуэзотерическому, полунаркоманскому авангарду поколения, которое выросло перед самой советской катастрофой и во многом ее подготовило. Я не видел папу ни разу. Вернее, наверняка видел, но не запомнил. Он умер от плохо поставленного укола, когда мне был всего год. Среди московских хиппи было принято давать детям чуть-чуть необычные имена, как бы из зеленого, ненасильственного будущего, сливающегося с былинным мультипликационным прошлым. Микола, Данила, Ермолай. В этом было что-то свежее и почти антисоветское. Так, по воспоминаниям моей тетки, казалось в те дни. Но мой отец пошел значительно дальше. Он назвал меня Кримпаем. Моя очень и очень молодая мама не возражала. Это был крутой прикол по укурке. Когда папа умер, она сдала ребенка тетке из номенклатурной семьи. Тоже одна из родовых черт системы. И воспитали меня уже там. Помню свое первое детское постижение отчизны. Как-то после новогодних праздников, наслушавшись пьяных взрослых разговоров, я вдруг сообразил, что каждый календарный год у нас в стране бывает две холодные зимы и только одно лето. Причем эти две зимы будут совершенно точно, что бы ни случилось, а вот насчет лета между ними такой гарантии нет. С той самой поры я знаю, с чего начинается Родина – с зимы. И меня смешат любые разговоры об агрессивности русских, согласившихся прозябать в таком месте со всеми своими танками и атомными бомбами, пока рядом коптят теплое небо всякие болгары и португальцы. Мое самое яркое детское впечатление – дореволюционная карточка из альбома со старыми фотографиями, которые мне давала иногда полистать тетка. На карточке были изображены трое. Слева стоял лучащийся счастьем мужчина в игрушечной короне с тонкими дворянскими усиками и несколько испитым лицом. Справа удивительной красоты молодая женщина, глядящая на своего короля с насмешливым снисхождением. На руках у нее был ребенок в пеленках, уставившийся в камеру с испугом и надеждой, словно соображая, чего ему ждать от этого таинственного мира, выпятившего на него свой стеклянный глаз. Впрочем, все малыши выходят на фотографиях одинаково. Такой снимок сегодня назвали бы студийным, постановочным. Мужчина с усиками был одет в театральную хламиду, а его корона походила на согнутое в обруч полотно большезубой пилы. Его спутница была в простом белом платье, но оно вполне могло сойти за античную тунику. На обороте снимка сохранилась полустертая надпись тонким карандашом «Лизочка, Маркиан и кроха Мафусаил». Моя тетка сказала, что это мои прапрадед с прапрабабушкой. Ребенок, соответственно, приходился мне прадедом, что плохо укладывалось в голове. Как следовало из золотого штампа, карточку выпустило фотографическое ателье в XIX веке, но она была цветной, и цвета выглядели прилично. Наверное, ее раскрасили пастелью вручную, а потом покрыли лаком. Зубцы короны были замечательно подсвечены множеством крохотных золотых блесток, делавших картинку очень живой. Мафусаилом звали малыша, а Маркианом – мужчину в короне. Это были редкие имена, и оттого я, обладатель столь же странного и необычного имени, сразу проникся к этой дореволюционной семье нежнейшими чувствами. Выходило дело не в папе-дураке, а в древней семейной традиции. Маркиан Можайский, Мафусаил Можайский, а еще через пару поколений Кримпай Можайский. Вполне. По семейной легенде, Маркиан украсил себя золотой короной, потому что нашел серьезный клад. Долгое время он жил с моей прабабкой в Баден-Бадене, где и был сделан снимок. О судьбе малыша Мафусаила сведений не сохранилось. Вот здесь, наверное, и зародилась моя будущая страсть к золоту. Мне казалось, что корона на фотографии волшебная, и если долго-долго глядеть на ее поблескивающий обруч, люди со снимка заметят меня и сообщат что-то очень важное с другой стороны вековой пропасти между нами. Я пробовал даже тереть корону, как лампу Аладдина, и оставил на бумаге пятно. Карточка потом куда-то потерялась, но я до сих пор вижу мерцающие золотые блестки, как только закрываю глаза. Когда я чуть подрос, тетка сказала, что мое имя индийское и означает «герой», типа Рабиндранат, Рамана и Кримпай. Это меня вполне устраивало, и я ухитрился миновать самое чувствительное в смысле личностных запечатлений годы без всяких комплексов. Но уже в шестом классе умудренные порнотрафиком одноклассники с хохотом объяснили мне мой настоящий смысл. Кримпай, то есть кремовый или сливочный пирог, это особый жанр порно, где актер-мужчина не пользуется презервативом, завершает процедуру именно так, как замыслила природа, а в конце клипа демонстрируется крупный план женского интимного места с вытекающим мужским семенем. Именно этот оптимистический, жизнеутверждающий кадр и называется пирогом со сливками, из-за некоторого внешнего сходства. Вот уж действительно, точное имя, прямодушно и беспрекрас, фиксирующая реальность. Кримпай Сергеевич. В известном смысле мой папочка превзошел французских экзистенциалистов. Разве можно короче и лучше объяснить подрастающему человеку, что он такое и какая сила бросила его в мир? Если русских зовут Иванами, а немцев – фрицами, то всех людей вообще зовут кримпаями. Но жить с таким именем от этого не легче. Мои подружки, их было несколько, пока я не разобрался в себе, а потом и друзья, называли меня Крим. И да, шутка «Крим наш» уже была, много раз, с Кримом и без. Однажды, когда я был еще совсем маленьким, лет 8, в окно дачи, куда тетка вывозила меня на лето, влетел странный бронзовый жук. Он был желто-золотого цвета, с легким красным отливом, и казался комком живого золота. Я в это время сидел у стола и рисовал испанский галеон. Из его пушечных портов торчали дула орудий, а на палубе ровными рядами стояли сундуки с сокровищами, потому что в трюм все не помещались. Я успел только поднять глаза, и эта тревожно гудящая золотая пуля, разогнав по комнате широкую дугу, без всякого предупреждения ударила меня в лоб. Я жутко перепугался, закричал, свалился со стула и забился под стол. Жук сделал по комнате еще несколько кругов, его жужжание то приближалось ко мне, то удалялось. Я чуть не визжал от страха, мне почему-то казалось, что он нападет на меня снова. Но, прогудев еще раз прямо над моей головой, жук вылетел в окно. Я никогда прежде не видел бронзовика такого странного цвета. Обычно эти жуки изумрудные и чуточку отливают золотом, но этот был отчетливо золотым, гораздо светлее, будто в его пигмент забыли добавить зеленую густоту. Он словно весь был покрыт чешуйками золота с моей любимой старой фотокарточки. «Альбинос», — сказала тетка, когда я сообщил ей о случившемся. «Что это значит?» «Ну, как трава бывает белая, когда растет под палаткой, знаешь?» «Наверное, вырос где-то под лопухом, без солнечного света. Он тебя укусил?» «Нет», — сказал я, — «или... не знаю». Вечером тетка дала мне книгу. Это был сборник Эдгара По, заложенный на рассказе «Золотой жук». Я прочел эту удивительную историю очень быстро, не расставаясь с книгой даже в туалете. Если кто не читал, это рассказ о том, как «Золотой жук» привел героя к пиратским сокровищам. Там фигурирует прибитая к ветке мертвая голова, через глазницу которой пропускают жука на нитке. Пергамент с козлом, черепом и шифром, появляющимися после прогрева, и прочие романтические атрибуты. Сказать, что рассказ произвел на меня впечатление, значит ничего не сказать. Он меня, как говорили когда-то партийные литераторы, перепахал. Вернее, вспахал, провел в моей душе ту единственную борозду, которая и осталась в ней от всей мировой литературы. Я помнил «Золотого жука» почти наизусть. Кстати сказать, когда я позже прочел его в оригинале, оказалось, что в переводе многое утрачено. Один из кладоискателей, негр Юпитер, очень смешно говорит по-английски, и По передает это, заставляя его произносить одни слова вместо других. Сейчас беднягу Эдгара Аллана освистали бы, во-первых, за слово «негро», во-вторых, за изображение рабской сущности афроамериканца. Отпустили на свободу, но даже угрозами не заставили уйти от господина. Словом, в наши дни «Золотой жук» По не актуален по многим причинам, но тогда было совсем другое время. Вооружившись сачком и для окончательной уверенности в себе большой линзой, за секунду превращавшей муравьев в синий дым, я отправился искать своего жука и посвятил этому много летнего времени. Но мне попадались только зеленые бронзовики. Я некоторое время сортировал их по фанерным спичечным коробкам, бывшим тогда в ходу, но потом мне надоело. Постепенно я забыл про жука, и он тоже не напоминал о себе очень долгое время. Моя московская юность была малоинтересна из-за своей обычности, и рассказ о ней я опущу. Я окончил школу и финансовый институт и плавно вписался в жизни бизнес, сразу же выйдя на приличную дорожку или даже орбиту. Некоторое время я работал банковским функционером, а потом стал серьезным трейдером. Я греб деньги лопатой для других и для себя. И все в моей жизни было, как говорил мой куратор из органов, чики-чик. Но главное, я по-настоящему любил свою работу. Ее трудно было не любить. Я специализировался по золоту. Оно росло, и у меня появлялось все больше клиентов, желающих быстро получить прибыль. Совсем по-крупному я начал работать в конце нулевых годов, когда лопнул очередной американский пузырь, включилось количественное смягчение, то есть долларовый станок, и золото быстро и неостановимо пошло вверх. Даже если вы держите хотя бы миллион или два долларов в золоте, вам не надо ходить в казино, а также смотреть кино или лазить в Facebook. Просто сидишь себе у экрана, глядишь на меняющийся в реальном времени график и вздрагиваешь. «Ой, только что десятку потерял, а теперь двадцатку заработал. Ой, опять упал на 15». Сидеть так можно весь день и всю ночь, и ни капельки не наскучит. Захватывающий интерес гарантирован, и никаких других сильных переживаний душе уже не надо. Этот прыгающий черно-зеленый график будет посильнее и Фауста Гёте, и Бхагавад-гиты вместе взятых. Эмоции и ум вовлекаются в бдение над его зигзагами куда сильнее, чем в сопереживание всяким художественным характером, которых люди искусства и придумывают ради лишь того, чтобы и самим когда-нибудь нырнуть в акции «золотишко» или открыть патриотический фастфуд-фэшн. Особенно богатое содержание открывается за графиком XAU/USD, то есть стоимостью золота в долларах, или, что то же самое, стоимостью доллара в золоте. Хотя говорить так неполиткорректно, это значит назвать золото деньгами, а доллар непонятно чем. Чтобы оценить всю драматургию происходящего, надо немного представить, что такое USD, что такое бумажная XAU, которым торгует Комекс, и что означают развороты этого графика. Примечание: Commodity Exchange – рынок, где торгуется основная масса золотых фьючерсов, контрактов на поставку золота к определенной дате, которая, как правило, остается на бумаге и служит только для спекуляции. Конец примечания. Вот поднялось, кто-то 10 тонн цапнул, не меньше. Началось, развернулось, нет, опять 15 тонн скинули. Это где, в Нью-Йорке или Шанхае? В Нью-Йорке, где же еще? Ой, вот скакнул так скакнул, и держится, вот теперь началось. А нет, это шортселлеры контракты выкупают, чтобы не попасть под раздачу. Забегали, как тараканы под кипятком. Примечание: шортселлеры – спекулянты, играющие на понижение. Конец примечания. Именно этому экранному бдению и были посвящены мои лучшие дни, хотя я рулил в основном не своими деньгами, а чужими. Оглядываясь сегодня на свою еще очень далекую от завершения жизнь, я вспоминаю не детство, не любовные приключения разного рода, а именно эти мгновения у монитора, когда новый излом графика раз в 10 секунд выпрыгивал из вертикальной черты настоящего момента, как бы из столба, к которому было привязано время, и менял всю Вселенную. С тех пор я точно знаю, что время движется справа налево, как этот график. Этот же график делает тебя философом. На нем видно, как относительно и зыбко все то, на что мы полагаемся, как забывчив наш ум и волатильно сердце. Когда из-за атаки шортселлеров золото падает за один день – с 1135 до 1080 долларов за унцию, это кажется чуть ли не падением Берлина. Зато всего через месяц, когда оно так же быстро поднимается с 1045 до 1080, тот же рубеж представляется почти победой над Курском. И эти два диаметрально противоположных чувства, вызванных одной и той же цифрой, совершенно искренне и заполняют душу целиком, хоть разделяет их всего 30 дней. Что ж говорить о человеке, затерянном в истории, где временные интервалы куда больше. Происходит нечто мутно неясное, а внятных нумерологических ориентиров нет вообще.